От иеромонахини Фандорин отправился к сестре Вивее, памятуя, что та по ночам не спит, а слух у слепых обычно превосходный. Старуху он застал точно в такой же позиции, сидящей у окна и быстро-быстро работающей спицами. Монахиня вязала пуховое покрывало, с поразительной аккуратностью, составляя довольно сложный узор. — Ты поди-к, — сказала Вивея, не повернув головы к вошедшему. — Да и зачем, если глаза все равно незрячие? — Поди-к ближе. Дай лицо пощупаю. Ты меня видишь, я тебя нет. Что это за разговор? Поди, внучек, поди, не бойся меня, ведьма старую. Он приблизился, снял кепи. Морщинистые пальцы, отложив вязание, очень легко и быстро пробежали по лбу, носу, глазницам, щекам, рту, подбородку, словно ветерком обдуло. — Красивый, смелый, умный, грустный только. А я, когда молодая была, веселых любила. Ох, как любила! — Вам вроде не положено такие вещи с удовольствием вспоминать, — удивился он. — Я теперь все с удовольствием вспоминаю, даже беды. И в слезах сладость есть. И у меня жизнь долгая, и в ней все было. Я, внучек, сполна пожила, всем телом. Руки безошибочно взяли покрывало. Острые спицы заходили вверх-вниз, вверх-вниз. Не сводя с них взгляда, Фандорин спросил, как это всем телом? Девчонка была, жила руками и хлебушек добывала. Стала юницей, научилась жить чреслами, ими больше заработаешь. Ай, веселее! Удивительная монахиня засмеялась. Потом Бог хорошего человека послал, который взял меня, ремеслом моим не побрезговал. Стала я утробой жить, детишек рожать. Потом решил Бог, что хватит с меня счастья. Мор был, и померли все, одна я осталась. Не могла взять в толк, зачем это Бог понадобилось, за что карает. А это он хотел, чтобы я следующую жизнь ногами прожила. И ходил я, внучек, 10 лет и 2 года, из конца в конец русской земли. Кормил, с чем Бог пошлет, смотрел на виды, которые он мне являл, набирал ума. А когда ума накопила, начала головой жить, торговлюшкой занялась. Лавку поставила, за ней другую, третью. Богатой стала. А после головы настал черед сердца. Раздала я все. Нажитое, ушла в монастырь. И с тех пор 30 лет уже одним только сердцем живу. Хорошо, это легко, безмысленно. Все на свете понятно, ни на что не обижаешься. Вот глаза у меня потухли, и что? А ничего. Оказывается, зрение сердце только мешает, на неважное и отвлекает. В мерных движениях костлявых рук с бурыми старческими пятнами было нечто завораживающее. Надтреснутый, но приятный голос убаюкивал. — Что вы можете рассказать про ту ночь? — тряхнув головой, спросил Фандорин. — Ветер был сильный. Я в тихую ночь, особенно если лунная, спать не могу. А в непогоду сплю крепко, и в ту ночь спала. Ничего, внучек, не слышала. И пробудилась поздно от маняшиного крика. Поняла, опять у бедняжки припадок. Встала, побежала. Раст Петрович был разочарован, но не уходил, медлил. — А что вы думаете про смерть игуменьи? — Думать тут нечего, — ответила старуха с улыбкой. — Приняла она мученическую кончину в награждение от Господа, чтобы сразу попасть к его престолу. Бог жалует тяжкой смертью тех, кого препаче любит. Я вот тоже хочу в муках умереть. Может, мне зато грехи простятся, много их было. Ну, а кто, по-вашему, мог ее убить? Известно кто, дьявол. Для таких дел Бог его на посылках и держит. В кого дьявол поселился? Вот этого я, внучек, не знаю. Велика ли важность? Поняв, что ничего полезного тут не узнаешь, Раст Петрович поднялся. Для вас, может, и невелика, а я все-таки поищу. В кого тут вселился, да дьявол? Ищи. Ты пока головой живешь, тебе так положено. К кому ты теперь, к Иечке или к Маняше? К послушнице, к Ие. А тогда я с тобой. Старуха поднялась. Она мужчин боится, отвыкла от них. Трепетная она. Когда матушка решила ее сюда взять, я отговаривала. Не морочь голову девке, дай ей в мире пожить. Куда ей в монастырь 18 лет? А матушка мне, есть где на свете такие девочки, кто рождается будто без кожи? Все их ранит. Если из богатой семьи ничего еще, сумеет запрятаться от грубости и жестокости. А бедная и простая, куда спрячешься? Только в монастырь. И ведь права оказалась матушка. И ей здесь лучше. Вивея удивленно покачала головой. Когда матушка муку приняла, я боялась, что заболеет яичко, а то и вовсе помрет. Она ведь как травинка от всякого ветра стелется. Но ни слезинки не пролила. Тихая только очень стала, молчит все время. И снова стал по ночам бродить. Ираст Петрович встрепенулся. По ночам? Да, во сне. И не уследишь за ней. Шажочки-то легкие. Выскользнет за дверь не слышно. Если владыка поставит к нам игуменствовать Еввулу, уйду я отсюда и заберу ее с собой. Заморит ее злыдня. — Не заморит, — сказал Фандорин и объяснил про закрытие обители. — Ладно, идемте. В самом деле при вас она будет разговорчивей.